отвечал красавица Мерикиви и браво подкручивал ус. Мы обогнали повозку с сидевшей в ней белокожей и голубоглазой женщиной в расшитом ванханинскими ромбами плаще. Угрюмые воины из Бранхальда с короткими мечами и топорами шли четко и прямо, рассекая толпу. Не зря ходили слухи, что госпожа Зима создала их тела из камня, а вместо крови влила мерзлой воды. А вот и раутбремцы в кожаной одежде с огромными ящиками в руках. В таких принято хранить амрийский корень. Высокие и изящные кьергарцы с пепельными волосами и хрустальными украшениями тихо говорили друг с другом. Женщина на чем-то настаивала, а мужчина качал головой. При этом оба то и дело бросали взгляды на хохочущих и носящихся тут же детей. Юркими змейками в толпе скользнули торговцы в черных плащах с частично закрытыми лицами. Ярлунг – место, где встречаются север и юг. При этом тут бойко идет торговля, и всегда царит мир. Раньше я лишь читал и слушал рассказы бабки о главном торговом городе севера, но теперь увидел его воочию. Арве что-то спросил, но я не расслышал. «На постоялом дворе Асгейра», — послышался голос Рангрид. «Там очень хорошо. Сытная еда и гостеприимный хозяин. Лучше места для ночлега и не сыскать». За время пути я понял, что юный Фося Грим понравился нашей спутнице. Пожалуй, больше всех. На Йорда она смотрела с подозрением, но не упускала возможности подколоть и подшутить. А на меня? На меня будто не обращала внимания. То ли стыдно, что огрела по голове, то ли еще что. Кстати, не будь я наполовину Янгангером, мало бы не показалось. Удар был силен. Все же порой я успевал заметить. Медовые глаза искоса разглядывали меня с интересом и любопытством. Но я продолжал смотреть вперед, делая вид, что ничего не замечаю. «Господин Ларс», — начал Йорд. «Да, придется остановиться. Хотя бы на одну ночь. А там видно будет». «Я могу проводить к постоялому двору», — предложил Рангрид. Я кивнул и глянул на Йорда и Арве. «Хорошо, следуйте за ней, я догоню вас». Отстегнув кошелек, я вручил его слуге. «Сними комнату поприличнее». «Угу», — согласился он, правда с таким видом, будто получил смертельную обиду. Арве подъехал ближе. «А ты куда?» «Пройдусь по лавкам». Я бегло взглядом окинул яркие вывески и шумящих торговцев. «Есть одно дело». «Да, от Йорда ни на шаг. Снова спасать не буду». Арве вспыхнул, но слуга похлопал мальчишку по плечу. «Правильно сказано». «И еще». Я протянул руку к Фассегриму. «Дай мне медальон Сигрид». Брови Арве изумленно взлетели вверх, но он без споров засунул руку под рубаху и, вытянув амулет бессмертников, отдал мне. «Свободный», — кивнул я и, пришпорив Аяна, поехал вперед. Кажется, Рангрид издала удивленный возглас, но Йорд ее успокоил. «Он у нас всегда... такой, в общем, не удивляйтесь». Больше ничего я не услышал, но сейчас было не до пустых разговоров. Уж если где и можно узнать про оберег бессмертника, то лучшего места не найти. В Ярлунге должны торговать не только вещами, да северными с южными диковинками. Предсказатели будущего, толкователи снов, гадатели. Все тут... зарабатывают звонкую монету своим трудом. Коли ездили куда-то совны, то только сюда. И ближайший город, и дар толкователей снов здесь оценят не медью, а серебром. Неплохо бы что-то разузнать о господине Спокельсе. Но только надеяться не на что. На обход лавок ушло немало времени, но толку не было. Торговцы внимательно разглядывали оберег, качали головами, восхищались работой, но так и не смогли сказать, от чего он может спасти. Несколько человек начали торговаться, но ничего продавать я не собирался. Вопрос, зачем волчья пророчица отдала оберег Арве, оставался без ответа. Фассегрим тоже его не знал. Не тянуть же парня с собой на острова призраки. Вообще, неплохо бы найти в Ярлунге кого-то из киргарцев и попросить их забрать Арве на родину. Но кого? С незнакомцами иметь дело не хотелось, а знакомых попросту не было. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо красным золотом и янтарной желтизной. На улице стало прохладнее. Ветерок шевелил волосы, тонкими невесомыми пальцами касался лица, шеи и рук. Играл со складками плаща,